Что тут сказать, печальная история у него и видно не у него одного, все здесь проходят через подобное. Неприятная у тебя история, лучше бы я вообще не задавал тот злополучный вопрос. Я решил его поддержать, но тебе лучше и правда не терять надежду, ибо она последняя, что подталкивает нас к нужному пути. И скажу тебе честно, если твои опасения касательно дочери оправдаются, то старайся не делать месть своим смыслом жизни. Мне много кто такое говорил, но я до сих пор понять не мог, почему месть нельзя делать смыслом жизни. Ты не знаешь? Я поднял бровь от удивления. Нет, ясно, причина, по которой нельзя делать месть своим смыслом жизни, заключается в том, что любое живое существо, пройдя по этому пути, может потерять себя и превратиться из того, кто нес те возмездие, в убийцу или того похуже. Поверь, на Некромунде я много раз такое видел, и это ничем хорошим не заканчивалось. Мои слова слегка дали эффект, он ушел в задумчивость. Возможно, ты прав, и извини, что подозревал тебя, что ты мог быть предателем, тогда в цитадели. Ничего. Кстати, а что ты за демон? Я подобных тебе не видел. Я, конечно, знаю, что у тебя от человека есть душа, но ВСЖ. Ну, если вкратце, то после своей смерти я, так сказать, воплотился в варпе. Это если что иное измерение, где нет привычных законов материального мира. Там даже само время иначе движется, и хотел, но внезапно я напрягся от ощущения потустороннего воздействия из варпа и чувствовал, что по нему кто-то перемещается. Что за? Что-то не так, малаш. Внезапно я ощутил разрыв пространства. Я посмотрел наверх и увидел сформированный варп-разлом. Малаш, что это? Кан, в сторону. Мы мигом отскочили в разные стороны, и не зря. На нас с огромной скоростью что-то вылетело из портала и с очень сильным грохотом упало на землю, аж пыль поднялась, после чего разлом закрылся, а мы обратили внимание на облако пыли, в котором проглядывался чей-то силуэт. Когда пыль осела, то мы увидели 2,5-метровую фигуру в алой мантии и рогатым шлемом на голове, а в руке он держал почерневший жезл. Я сразу узнал, кто это, но не был уверен в том, что это он, но одно понять мог: перед нам был космодесантник, а точнее библиарий. Кан вообще не понимал, кто это, но явно был настороже. Малаш, кто это? Гость из мира, из которого я пришел. Внезапно его рука дрогнула, а затем он слегка поднял голову, после чего мгновенно встал на ноги и направил на нас посох. Кто вы такие? Голос из-под шлема слегка напряг Кана, а меня насторожил, ибо я понимал, что если не отвечу, то огрёб знатно. Мое имя Малаш, а кто ты? Кому из богов ты служишь? Ты о богах хаоса? Если так, то я им не служу, и ты не ответил на вопрос. Я Азикариман, главный библиарий легиона Тысячи Сынов, архимагиста Карвидов. И достаточно, я знаю, кто ты, хотел лишь убедиться в этом. Вот такой поворот событий я точно не ждал. Примечание к части. У меня был, кстати, выбор, кого переместить к ГГ, а именно Аримана, Тразина, Кустодия, а также Мартариона и Желимана, но я остановился на Аримане. Плюс он сыграет не последнюю роль в сюжете. Разговор с Ариманом, или как я превратил его из угрозы в союзника. Примечание к части. Простите за долгое отсутствие, у меня на работе были загруженные дни, на фанфик не было времени, плюс постоянно вдохновение исчезало. Сейчас я просто стоял и старался хоть с чего-то начать беседу, но при этом не разозлить Аримана, ибо мне он точно не по зубам, а ему щелчка пальцем хватит, чтобы не только меня аннигилировать, но и остальных в пепел превратить. Значит, ты не служишь губительным силам? Да, в твоих словах есть правда, ибо хоть ты и равен по силе демон-принцу, но ты не так силен, как я, и разум твой для меня открыт. Я знаю, ибо мне не понаслышке известно, насколько велика разница между демоном-принцем и чемпионом Дзинча. Если честно, я не знаю, что сейчас в голове у Аримана, ибо разум от меня, у него защищен. Что это за планета? Боюсь, я ответить не смогу, так как название мне неизвестно, однако местные жители зовут этот мир Молот. Я не лгал, этот мир в действительности так называется. Тот от ответа замолчал на несколько секунд, а после он слегка повернул голову в сторону Кана на несколько секунд, а затем снова сделал так же, но уже в мою сторону. Что это за сектор галактики? Боюсь сказать, но это не та галактика, в которой вы сейчас находитесь. Вы ведь уже заметили изменения? Да, Кан повернул сейчас в мою сторону голову, и у него задался вопрос. А чем он говорит о варпе? А что с этим варпом не так? Там, откуда я прибыл, в варпе творится настоящая садомоза из бушующих потоков энергии. В вашем мире подобного нет. Ариман хотел, видно, задать еще один вопрос, но внезапно мы услышали быстро приближающиеся шаги солдат, среди них была и королева. Когда они пришли, то все сразу обратили на Аримана. «Малаш, что здесь?» Не успела она договорить, как она обратила внимание на Аримана. «Это еще кто такой?» «Это, как сказать, гость из моего мира». Королева сразу поняла значение моих слов и удивленно посмотрела на меня. «Он родом оттуда?» «Да». После он с удивлением смотрела на Аримана, видно оценивала его, а затем решила заговорить с ним. «Мое имя Алинара Вейнер, я королева демонов этого мира, могу ли я узнать ваше имя?» «Азик Ариман, главный библиарий легиона Тысячи Сынов». Алинара слегка удивилась тому, кем он является, но затем она перевела свой взгляд на меня. «Малаш, как он тут оказался и что это был за грохот?» «Если честно, я и сам сейчас голову ломаю, а что касается грохота, то это, так сказать, последствия его перемещения сюда». После я перевел свой взгляд на Аримана. «Ариман, как ты попал сюда?» «Я перемещался через варп в поисках черной библиотеки, однако в момент перемещения я попал в варп-шторм и меня выкинуло сюда». «Ясно. Между тем, я прекрасно ощущаю, что на этой планете есть еще 4 высших демона, каждый служит одному из своих божеств. Они здесь с тобой?» «Да, 2 из них здесь, остальные в цитадели находятся». После он посмотрел на меня и внезапно я ощутил небольшое давление, от которого я слегка напрягся. «От тебя исходят остатки силы императора. Почему?» «Ну, он меня, а также всю мою, так скажем, компашку и переместил сюда. Это я хочу услышать в подробностях. Расскажу, но не здесь». После чего мы прошли в одно из зданий, с нами была как королева, так и Кан. По пути все просто с опаской смотрели на Аримана, сразу видно, что трансцендентные ужасы на них действуют. Ибо стоять рядом со Астартес, это не то же самое, чем стоять рядом с обычным человеком, особенно если это один из чемпионов хаоса. Когда мы дошли до обычного домика, мы зашли в него, благо двери были огромные и Ариман смог спокойно в него пройти. Когда мы прошли, то мы хотели уже сесть за стол, но передумали, вспомнив, что деревянный стул, предназначенный для человека, не выдержит вес Аримана, хотя местная мебель и вес обычного Астартес в силовой броне не выдержит. Поэтому мы решили разговаривать стоя. Я начал ему свой рассказ о том, кем я был, как оказался здесь и что творится в этом мире. Тот естественно задумался на секунд 30, а потом посмотрел на меня. «Ты понимаешь, что то, что ты сейчас рассказал, даже по меркам хаоса звучит как ересь?» «Понимаю, но я сказал правду. Хоть ты и демон-принц, но я отчетливо вижу, что ты не лгал. Начатое вранья, Ариман, лучше тебе прекратить служить Бзинчу. Поверь, он, а также другие боги не позволят тебе сотворить задуманное, ибо я знаю, что ты хочешь исправить свою ошибку, связанную с рубрикой. А чем ты, видишь ли, Ариман, тут вс дело в генетическом недуге всего твоего легиона. Ты знаешь, как он на самом деле появился?» «Да, он появился в результате предательства на Луне. Наш генетический материал очень сильно пострадал из-за махинаций врага». «Нет, Ариман, хоть геноматериал всего легиона и был поврежден, но повреждения не были так сильны, чтобы привести к изменению плоти. Этот недуг был создан самим Дзинчем». «Что?» «Судя по всему, я смог удивить Аримана таким ответом». «Да, Ариман, тот, кому ты стал служить, дабы найти способ исцелить своих братьев и сделал это со всем легионом Тысячи Сынов. Не может этого быть». «Может, и докасательно рубрики, она могла сработать правильно, но в том, что случилось с легионерами 15-го легиона, виноват тоже архитектор судеб, он влез в ритуал и исказил его, а дальше ты знаешь, что произошло». Сейчас Риман просто на меня смотрел, что у него было сейчас в мыслях непонятно. Около минуты он пилил меня взглядом, а затем я увидел, как его руки сжались в кулаки да так сильно, что казалось, как будто рукавицы треснут от силы сжатия. А также меня резко охватило чувство опасности и гнева со стороны Аримана. Стража королевы и она сама тоже напряглись, ибо видеть космодесантника злым, значит огрести по самые гланды, особенно если это один из сильнейших псайкеров в галактике. В таком состоянии он пробыл несколько минут, а затем все утихло. «Я верю тебе, Ариман, я это уже понял, по твоей реакции. Как долго ты здесь находишься?» Затем он перевел свой взгляд на королеву. «И почему помогаешь им, а также о какой богине идти речь?» «Ну, нахожусь я тут больше месяца, а что касается второго вопроса, то это отдельная история. Я послушаю». После я начал рассказ о том, что со мной было и почему я помогаю Алинаре. Я рассказал про нынешнюю ситуацию в мире, про Каэлис, про Е-апостолов, про давно ушедшую эпоху войны на истребление. Когда я закончил рассказ, то Ариман снова ушел в раздумья. Значит, нынешние люди поклоняются богине, которая является некой потусторонней сущностью. Она повела их против нелюдей, верно? Да. Ты хочешь уничтожить ее, верно? Да, ибо я прекрасно видел, в кого превращается человек, когда он поклоняется ей. Если увидишь этих фанатиков по имше, после он перевел свой взгляд на Алинару. А ты уверен в том, что тебя не используют, чтобы уничтожить человечество на этой планете? Нет, меня не используют. Ты уверен в этом? Да, это твои слова, но я не стану им доверять. Это немного озадачило присутствующих, но здесь и так понятно почему, ведь Алинара, хоть и не имеет злых намерений к человечеству, но она, как и все жители и беженцы в ее стране, не люди, а представители разных рас. Но тем не менее, Ариман, лучше стоит помочь им. Надеюсь, ты ведь не забыл про имперские истины императора? Нет, не забыл, но доверия у меня к ним все равно нет. Понимаю, но тем не менее они не враги. После чего у нас закончилась беседа, и Ариман решил выйти из здания и осмотреться. Я мысленно связался с Заралом, чтобы он приглядел за тем, чтобы Ариман тут не наломал дров. Сама же королева начала меня расспрашивать. Малаш, ему можно верить, учитывая то, что я ему рассказал, то да. Ясно, а почему ты напрягся, когда ты рядом с ним находился? Ну, здесь ответ прост. Он один из сильнейших псайкеров в галактике, уступая разве что своему примарху Магнусу и самому императору. Если бы он стал нашим врагом, то меня бы он аннигилировал, а остальных он бы превратил в пепел и вс это по щелчку пальцев. Королева с шоком посмотрела на меня, видно, она думала, я сильнейший и уступаю лишь богам и императору, а на деле не так. Так он что, даже тебя по силе превосходит? Ага, многократно. Ясно. Кстати, а о какой рубрике он говорил? Когда проклятие изменения плоти вернулось в Легион, опять же по воле Дзинча, то Ариман и те, кто с ним согласился, воссоздали заклинание под названием рубрика. Она должна была уничтожить это проклятие, и это сработало, вот только архитектор судеб исказил заклинание. Те, кто были обделены связью с варпом, превратились в так называемых големов рубрики, их плоть вместе с костями превратилась в пепел, осталась лишь душа, закованная в доспех, не способная даже самостоятельно мыслить. За это Магнус изгнал Римана из своего легиона, отчего он теперь перемещается по варпу в поисках способа вернуть рубрикантов к жизни. Ясно, а что за черную библиотеку он упомянул? Черная библиотека – это хранилище всех знаний Эльдар во время расцвета их империи, в том числе и запретных знаний. Она спрятана в глубинах паутины. Это сеть межпространственных тоннелей, созданная древними, из того мира. Библиотеку охраняют орликины, эльдары, поклоняющиеся Цигараху бога коварства и хитрости, один из тех эльдарских богов, что смогли выжить после пробуждения Слааниш. Ариман, прознав о библиотеке, всячески пытался добраться до нее, но ему постоянно вставляли палки в колеса, то сами орликины, то боги, то другие расы. Вот как, ясно. После она задумалась на несколько секунд и снова посмотрела на меня. А почему он смотрит на меня, а также на остальных, как на врагов? Ну, тут дело в том, что у всех Астартес на генетическом уровне прописано то, что все представители рас, не имеющие ничего общего с человеческой расой, являются врагами. Это было сделано во времена Великого Крестового Похода, до ереси Харуса. Хм, ясно. Я, пожалуй, пойду пригляну за ним, а то не очень хотелось бы, чтобы возникли нежелательные проблемы. Хорошо. Я кивнул и вышел из здания, а затем заметил Римана, который сейчас наблюдал за обстановкой, которая здесь была. Все, естественно, с напряжением и страхом смотрели на него. Некоторые даже его стороной обходили. Видно, что они очень не хотели идти на конфронтацию с ним. После я подошел к Риману. Тот, естественно, сразу обратил внимание на меня. Интересно, почему ты ей рассказал о том, что нас неприязнь к ксеносам на генетическом уровне прописана, не боишься дальнейших последствий? Значит, ты все слышал. И тем не менее почему? Просто дал ответ на вопрос, над которым она размышляла. После я обратил на него внимание. Слушай, может, вс-таки снимешь свой шлем? Тут тебе не загрязненный мир Ули, воздух чистый, как на древней Терре. Так и быть. После взял в руки шлем, после чего я услышал звук разгерметизации, а затем он его снял. И должен сказать, что фанаты ошибались, Ариман был таким же, как на Артах, где легион тысячников еще был на стороне Империума, а Никейский эдикт еще не появился. После он вздохнул полной грудью и выдохнул. Ты прав, воздух как на древней Терре, думаю, Армузду здесь бы понравилось. «Это, если я не ошибаюсь, твой родной брат?» Ариман, услышав это, помрачнел. «Да». «Ну так что ты собираешься делать дальше?» «Я хотел бы попытаться найти способ вылечить големов рубрики в этом мире, но при этом я отрекусь от Бзимча». Я поначалу хотел закатить глаза, но от последней части его ответа не стал этого делать. «Ты решил отказаться от службы Бзимчу? Правильный выбор. Я просто не мог не поверить в то, что ты из другой реальности, в которой я, а также все остальные, лишь персонажи выдуманной истории. Поначалу были сомнения, но поскольку твоя сущность была для меня открыта, то я видел, что твои слова были правдивы, с одной стороны, с другой же они были настоящей ересью даже по меркам хаоса, но ты не лгал и не был безумцем, поэтому я тебе и поверил. Кстати, наш Тэдзинча к сожжению Проспера, он тоже косвенно приложил руку, как и другие боги. В каком понимании? Разве император не отдал приказ о том, чтобы космические волки уничтожили Проспера? Нет, император отдал приказ о том, чтобы Лимонрас с Прифель Магнуса к императору, для разъяснений, а Харус, который уже тогда был под влиянием богов, отдал другой приказ, отчего Лимонрас и отправился на Проспера. И кстати, перед тем как напасть, примарх 6-го легиона неоднократно пытался связаться с Магнусом, но из-за барьера вокруг Проспера, сигнал не проходил, отчего Рассы начал брать планету силой. Сейчас Риман посмотрел на меня со слегка заметным удивлением. Неужели, проклятие нашего легиона, смерть братьев, сожжение Проспера, моя рубрика, это VS план богов, неужели они VS продумали настолько далеко? Да. Риман в этот раз снова сжал руки в кулаки, а на его лице появилось выражение гнева. Будь они прокляты, я знаю, ты на них зол, но нельзя назад вечно оглядываться. К тому же твоя помощь мне здесь будет кстати, ибо у этой богини есть свои апостолы, насколько я знаю, их всего 5, двоих я лично убил, осталось 3, правда, беда в том, что мне неизвестно, какими силами они обладают, да и неизвестно, насколько сильнее меня их богиня. Ты говорил, что она слабее богов хаоса, это так? Да. Тогда ответь на вопрос, почему я не ощущаю ее в варпе. Она не в варпе находится, а в измерении, что зов Ця астралом. Что это измерение из себя представляет, этого даже королева демонов не знает, поверь, я ей спрашивал, конечно, были те, кто знал об этой энергии, но Акаэлис их всех уничтожила, а знания и артефакты заперла там, где их не достать. А знания и артефакты, связанные с астралом, где находится, вместе под названием колодец знаний, должен сказать, это место очень сильно защищено, да и местоположение было искусно скрыто. Ясно, в таком случае я тебе помогу, и не только я. Големы рубрики тоже тебе помогут. Погоди, големы с тобой? Да они сейчас в варпе находятся. Нужен час, чтобы их оттуда вывести. А сколько их там? 125 легионеров. Услышав число, я уважительно присвистнул. Такое подкрепление нам будет кстати. Такое подкрепление нам будет кстати, ибо нынешних военных сил у нас не очень много. С момента этого разговора прошло несколько дней. За это время рабочие прибыли на рудник, после чего мы вернулись обратно в цитадель. Реакция местных на Аримана была такой же, как и на руднике, но больше всего мне запомнилась реакция Келаруса. Тот, конечно, ощутил присутствие нового псайкера в этом мире, но он не ожидал, что это будет Риман. Естественно, те, когда друг друга увидели, то мгновенно в воздухе повеяло жаждой убийства. Исходила она от Аримана, благо он быстро успокоился, ибо по пути цитадели я рассказал о том, какими изменениями подверглись все 4. Он сначала мне не поверил, что сущности из варпа обрели души, но потом он сам в этом убедился. Однако для меня вскрылся еще один интересный факт. Как оказывается, были еще одни изменения, о которых я не знал. Метки, что обозначали их связь с богами, исчезли. А это означало, что они больше не слуги хаоса. О таком факте я, естественно, не знал. Я решил расспросить об этом Келаруса. Как оказывается, он знал об этом, но умышленно умолчал. Пусть больше он не слуга Дзинча, а хитростью не был обделен. Калден, должен сказать, удивился, увидев Римана, и старался с ним найти общий язык, правда, это у него получилось со скрипом, а ВС из-за генетической установки, что отвечает за неприязнь к представителям иных рас. Риман, естественно, ознакомился с местной магией, благодаря помощи магистра, и должен сказать, оба начали друг с другом опытом обмениваться. Следующей нашей целью для нападения будет крепость в каньоне Лайдер, дабы укрепить оборону в демоническом королевстве. Через несколько дней мы начнем атаку. Примечание к части. Небольшой спойлер, в следующей главе Ариман покажет себя в бою. Нападение на крепость. Примечание к части. Прости ей за долгое отсутствие, это вс из работы, ибо мне приходится работать с утра до 11 ночи, все 7 дней подряд и без выходных, слава императору, перерывы есть. Прошло 2 дня, за это время Ариман смог вывести из варпа рубрикантов, королева демонов и Есвита, были удивлены, увидев гигантов в доспехах, среди которых были апотекари, капелланы, терминаторы, технодесантники, центурионы, а также, чему я удивился, библиарии, которые имели при себе разум и плоть. Как оказалось позже, это были сообщники Ариман, которые помогали ему в поиске библиотеки, всего их было 5. Также среди них, что меня удивило, были и дредноуты, а именно 3 дредноута модели Контемптер. Солдаты, завидев этих, как они выразились, здоровяков, тоже не слабо так удивились. Естественно, тех они неосознанно обходили стороной из-за трансцендентного ужаса. Да и из всех разумных десантников были только библиарии. Кстати о них, когда они покинули варп, то, заметив представителей иных рас, они чуть было не направили на них оружие, но Ариман их остановил и объяснил здесь ситуацию. Правда, когда дело коснулось пропитания, то Алинара вызвала меня к себе для разъяснений. «Малаш, почему Ариман и его подчиненные едят пищу в огромных количествах, превышающие то количество, которое ест обычный человек, причем едят только мясо? У космодесантников организм устроен таким образом, что им приходится есть за несколько человек, при этом им нужно, чтобы пища была высококалорийной, это их стандартный рацион питания. Ладно, просто то, что они едят в таких количествах, это неожиданно и слегка затратно. Скажите спасибо, что только Ариман и библиарии нуждаются в пище, а не вся сотня космодесантников, тогда бы точно пришлось устраивать голодовку. Да, твоя правда. Вы ведь не только по этой причине меня вызвали, верно? Да, я бы хотела, чтобы Ариман и его товарищи помогли нам в грядущей битве, и уж очень хотечется увидеть, на что они способны, но не знаю, согласится ли он. Ну, должен сказать, я обсуждал эту тему с ним, и он дал согласие в помощи, так что вопрос, должен сказать, слегка глупый. Это хорошо, ибо ты сам прекрасно знаешь, что наша армия немногочисленна, а их помощь нам будет кстати. Ясно, слушайте, раз такое дело, то, быть может, после того, как отопем крепость в каньоне, попытаемся наладить контакт с королевством, ибо с имеющимися силами мы сможем с их гражданской войной разобраться. Королева подперла подбородок рукой, видно, размышляя над этим вопросом. В принципе, да, это возможно с нашими нынешними силами, но только после того, как разберемся с крепостью, а пока отложим этот вопрос. Понял. Сейчас Риман и один из библиариев по имени Таларус собирались переместиться в центр крепости, дабы устроить диверсию. В этой компании был и я, с нами также направились 2 терминатора, один из которых был вооружен силовым мечем, а другой автопушкой, 4 десантника с ценными мечами и болтерами, а также 1 дредноут. Когда Ариман начал колдовать, то мы переместились прямо на площадь, где находились солдаты. Как только мы появились, все уставились на нас с шоком. Без всяких разъяснений големы по ним открыли огонь. После 4 выстрелов, от нескольких солдат остались лишь одни ошмтки. Наблюдавшие за этим зрелищем солдаты подняли тревогу и попытались напасть в ближнем бою, но их встретили как я, так и големы в лице дредноута, терминаторов и обычных десантников. Стоило солдатам подойти к нам близко, как их мгновенно рубили на части, дредноут так вообще хватал их своей ручищей и сдавливал их тела, превращая их кости в труху, а затем выкидывал получившийся мешок в сторону, попутно расстреливая врагов из автопушки. Я тоже не стоял в стороне и начал всех рубить цепным мечем. Среди тех, кто пытался защитить крепость от этого внезапного нападения, были также и маги. Вот только едва они начали колдовать, как их превратили в пепел Таларус и Ариман. Нашей задачей было добраться до центра крепости, которая, к слову, была не маленькая, размером с небольшой город, в центре которого находилась башня. Мы решили закрепиться там и держать оборону до тех пор, пока сюда не прибудет подкрепление в виде армии королевы и Астартес. Около 20 минут мы проводили расчистку территории от врагов, прежде чем мы услышали звуки битв с противоположной от нас стороны. После чего к нам вышли сначала десантники, что занимались уничтожением врагов, а следом вышли и солдаты королевы. Должен сказать, сражались они храбро, особенно с использованием нового оружия, чертежи которого преподнес им Келарус, по моей просьбе. Когда к нам прибыло подкрепление, мы начали брать главное здание штурмом. Но перед этим наша королева решила выступить, дабы заставить солдат внутри сдаться. «Мое имя Алинара Вейнер, я правительница демонического королевства, крепость захвачена, Если вы сложите оружие и сдадитесь, то мы сохраним ваши жизни, в противном случае вас ждет смерть. Я надеюсь, у этих парней ВС в порядке с мозгами, в противном случае начнется заваруха, из которой мы выйдем победителями. Мерзкие, трусливые нелюди, мы вам не сдадимся, а лучше умрем, за нашу веру в богиню. Что тут сказать, они полноценные болваны, раз такой выбор сделали. Я даю вам последний шанс, сдайтесь или умрите. Мы не сдадимся. А ведь она правду говорила, сдались бы, целее были. Сразу после этого королева отдала приказ на штурм. Естественно, все взяли оружие в руки и приготовились войти внутрь. Один из магов подошел к воротам и, используя магию, вбил их внутрь волной энергии. Как только двери врат сорвались с петель, то мы вошли внутрь. Оказавшись внутри, мы начали двигаться по коридорам, попутно встречая сопротивление. Однако помимо солдат, в крепости нас ожидали ловушки, от механических шипов и дротикомтов, до магических печатей с заклинаниями, разного вида, хорошо они, должен сказать, окопались. Проходя по коридору, мы напоролись на ловушку, в которую угодил я. Это магическая печать телепортации, которая переместила меня в какие-то катакомбы. Вот зараза. Оглядевшись, я заметил вокруг себя 20 человек, вооруженных мечами. Сдавайся, ты окрушен, а также заперт здесь, бежать тебе некуда, полукровка. Я на его высказывание лишь сделал улыбку. Признаюсь честно, вы меня удивили такой ловушкой, вот только вы в одном ошиблись, это не я заперт вместе с вами, а вы заперты вместе со мной. Проговорив последнюю часть демоническим голосом, я запустил цепной меч и начал устраивать техасскую резню бензопилой. Кого-то я рубил на части, кому-то потрошил внутренние органы, а кому-то просто отсекал конечности и голову, их крики были для меня как сахар для ушей. После того, как я всех перерезал тут, я вышел из зала и оказался в черном коридоре. Так и куда меня портануло, я сосредоточился и начал мысленно просматривать место, где я оказался. Где-то через несколько секунд я понял, куда меня телепортировало. Как оказывается, меня телепортировало в подземелье, что находилось прямо под замком. И здесь я оказался не один, все, кто попадали в ловушку с телепортами, оказались здесь. Правда, попадали они в эти залы, где как раз и находились солдаты врага, ожидая своих жертв. Кто-то погиб от их рук, а кто-то смог вырваться из их окружения. Среди всех тех, кто смог вырваться, я ощутил двух знакомых, что направлялись в мою сторону. Я пошел им навстречу, как оказывается, это были Салор и Кан. Салор, Кан, смотрю, вы тоже в капкан попали. Малаш, тебя тоже сюда переместило? Да, вот ведь, а я ведь даже и не чувствовал их. Я их смог почувствовать, но уже в момент их активации. Ты случаем не знаешь, где мы? Мы в подземной части этой крепости. Ясно, а куда нам идти, чтобы выйти, знаешь? Да, итмте. Мы начали идти по коридорам, я вел их по необходимому маршруту. По пути мы встречали сопротивление в виде солдат, с которыми быстро разбирались. Спустя несколько стычек мы прошли в коридор, в конце которого был потем наверх. Вот и выход. Видим, мы направились к ступеням, но стоило нам пройти несколько шагов, как мои инстинкты закричали как бешеные. Кан, Салор в сторону. Мы отскочили в рассыпную от места, где мы стояли, и не зря. Вместо, где вы стояли, был нанесен удар разрядом молнии, довольно мощной молнии, если судить по тому, что камень, из которого состоял пол, расплавился в месте, где был нанесен удар. Черт, малаш, спасибо, что предупредил, иначе бы нас зажарило. Ни за что, Салор. Мы уже собирались идти дальше, как услышали звуки, похожие на хлопки, а затем перед нами появился человек, закованный в броню инквизитора, но на голове не было шлема. Это был мужчина 50 лет, лицо у него имело морщины, глаза были зелёные, волосы были седые. На его лице был слегка обезумевший взгляд, а также довольствовалась улыбка. Он и был тем, кто прямо сейчас хлопал в ладоши. «Браво, браво, вы смогли уклониться от моего заклинания, редко кому это удавалось сделать. Ты еще кто? Это не важно будущим трупам, это знать не обязательно». После этот мутный тип решил ко мне приглядеться, отчего его брови поднялись вверх. «Вот так неожиданность, не о тебе ли начали расползаться слухи, говорящие о том, что ты тот, кто убил апостола?» Я лишь криво улыбнулся. «Смотрю, слухи обо мне уж очень быстро распространяются. Значит, это правда. Старик, лучше бы тебе уйти с дороги, если не хочешь испытать мои силы на себе. Хаем, а кто сказал, что я буду драться с вами?» После сказанных его слов, мои инстинкты снова начали кричать. Я на рефлексах отбил удар со спины, а затем схватил атакующего и перебросил через себя в Пёрдэ. Когда я увидел нападавшего, я выпал в осадок и был отчего. Перед нами стояла девочка возрастом 11-12 лет, одета она была в рабскую робу, на руках и ногах были кандалы, на открытых участках ее тела были видны следы от порезов и ссадин. На ее голове были видны два слегка изогнутых рога, волосы у нее были необычного цвета, волосы были рыжими, однако кончики волос были черными. Глаза у девочки были голубыми с вытянутыми зрачками, лицо слегка вытянуто, в руках же у него был обычный слегка согнутый кинжал. У меня сразу сложилось негативное отношение к этому типу, что я хотел высказать, но потом я перевел взгляд на Кана и увидел его вытянутое лицо, показывающее его удивление. Я не знал, что с ним было, пока я не прочь эмоций, а их в этот момент их был две, а именно шок и неверие. «Быть не может, Хле». Девочка не ответила, однако я заметил, как она дернула головой. Это дало понять, что с этим репнком что-то не так. «Кан, ты знаешь Е?» Салор тоже был удивлен состоянием Кана, видно, он впервые его таким видел. В ответ от него повеяло яростью и направлена она была на того старика. «Ублюдок, как ты посмел с ней это сделать? А как, я смотрю, ты знаком с этим образцом, она единственная, кому удалось выжить в моих экспериментах». После он перевел свой взгляд на меня. «Ты, кстати, тоже необычный экземпляр, будет расточительно убивать тебя, в качестве объекта для изучения ты мне пригодишься». Я его, естественно, не слушал, а читал его памяти. То, что я там увидел, заставило прийти в ярость. Он, тот чертов старый хрыч, являлся здешним учным и одновременно психопатом. Все жертвы, что попадали к нему на эксперименты, теряли всякую надежду на быструю смерть. Ему совершенно было плевать, кого он будет изучать, будь это взрослый или репнок. Он начинал его вскрывать, пока тот еще был жив. Делал он то не только для исследований, но и чисто ради забавы. Были также и случаи, когда он эксперименты по внедрению клеток нелюдских рас внедрял в человека, были как удачные, так и неудачные попытки, заканчивающиеся для подопытных летально. Его за это могли и свои же казнить, но не стали, ибо он весомая фигура среди учных, а значит, его знания имеют важность для империи. Однако, несмотря на ВС это, мне удалось кое-что выяснить из его безумной башки. Он был знаком с человеком по имени Адриан Ланнер, который знал о местоположении колодца знаний, что, кстати, будет нам в плюс. Закончив читать его память, я решил, что этого урода надо отправлять в могилу, и оставлять его в живых я не собираюсь. Однако перед смертью я буду пытать его как физически, так и ментально, заставив его умолять о смерти. Что касается той девочки, то, возможно, это дочь Кана, ибо я вспомнил наш разговор на руднике, да и реакция это подтверждает. Знаешь, лучше бы ты, старик, заранее бы поставил ментальную защиту на свой чекнутый мозг, потому что сейчас я в действительности зол. Я мгновенно к нему телепортировался и со всей дури врезал ему по роже кулаком. Я на этом останавливаться не собирался и ударом ноги отбросил его в стену. Затем я собирался подойти к нему, но девочка позади меня предприняла попытку напасть. Я, естественно, среагировал и сначала выбил кинжал из рук, а затем точным ударом в шею вырубил ее. После этого я подхватил ее и медленно положил на пол. Попутно с этим я проверил ее физическое состояние, и то, что я узнал, разозлило еще больше. Вся ее кровь была пропитана наркотиками и токсинами, увеличивающие ее физические возможности, а также обостряя ее рефлексы. Вот только ей из этих добавок в крови осталось жить не больше 2 лет. Какие токсины и наркотики у нее в крови, я не знаю, но, возможно, там есть и такие наркотики, что вызывают привыкание за короткий срок. Так что у нее в запас лишь несколько дней. Я мигом подошел к этому уроду и, схватив его за горло, приставил к стене. «Сейчас ты на самом себе испытаешь то, что ты делал со своими жертвами». Тот не ответил, впрочем, и я не спрашивал. Я приложил свою руку к его голове и начал погружать его в реалистичную иллюзию, которую он от реальности не отличит. А сама иллюзия имела форму техножреца из темного механикума, что пытал его, отчего он начал орать. Спустя пару минут я вывел его из иллюзии. Его лицо сразу начали читаться страх и ужас. Наконец-то, этот кошмар закончился. Я лишь оскалился. Рано радуешься, это только начало. Я разорвал его одежду и решил начать пытать его физически, поддерживая его в воздухе с помощью телекинеза. Достал кинжал и поднес к месту нахождения плечевого сустава. «Готовься орать!» Старик взглотнул, а я лишь улыбнулся. Затем я начал резать кожу, отчего его перекосило от боли. Я на этом не остановился и начал резать его руку вместе с мясом. Должен подметить, он держался неплохо, но его терпение не было долгим. Когда я порезал кинжалом всю руку, прямо до кости, а затем я начал сдирать кожу, вместе с мясом, отчего он начал орать, настолько громко, что мне пришлось помимо поддерживания жизни, поставить барьер, не выпускающий звуки. После того, как я снял с его руки кожу с мясом, то обрезал кость, что осталось от его конечности, а затем я просто отрезал болтающуюся кость. Точно так же я поступил и с его ногами и оставшейся рукой. Прямо сейчас я держал за голову обрубок без рук и ног. Его лицо выражало отчаяние вперемешку со страхом. «Прошу, пощади. Пощады просишь, из чего я должен тебя щадить, ведь ты сам пытал женщин и детей, а они, между прочим, тоже молили о пощаде. Ты недостоин жизни, и за это ты умрешь, в муках. Малаш, может, уже хватит, он достаточно настрадался». Я повернул свою голову к Кану и Салору, лица у них были белее мела. «Нет, Кан, это не ВС». Я мигом пробил живот этого старика своей рукой и начал вытаскивать внутренние органы, отчего тот начал орать снова. Я вынимал органы до той поры, пока не добрался до сердца. Схватив жизненно важный орган, я раздавил его, отчего старик перестал кричать, а также подавать признаки жизни. Поняв, что он мертв, я бросил ошметки на пол. «Вот теперь ВС, малаш, я думал, те слова о том, что ты сделал с одним из пленников цитадели, были преувеличены, но ты теперь, я вижу, что нет». Я не ответил и посмотрел в сторону девочки, что находилась на руках Кана. «Кан, это твоя дочь?» «Да». «Ясно, тогда нам нужно поскорее найти целителя, а лучше Калдена или Аримана». Тот напрягся от моих слов. «А чем ты?» Когда я читал мысли и разбирался с тем уродом, то параллельно с этим сканировал ее состояние, в ее крови куча наркотиков, токсинов, а также других следов от экспериментов над ней. То же самое касается и ее разума, там стоят ментальные закладки, а также были следы гипноза. Услышав это, Кан был шокирован и одновременно зол. «Будь они прокляты, потом их будешь проклинать, сейчас нужно». Не успел я договорить, как мы все ощутили, как пол начал дрожать. Видно, там еще ведь обой наверху. «Ладно, выйдем наверх обратно, то вы двое сразу идте в лагерь, Кан, будет лучше не подвергать твою дочь опасности». «Понял, но что это было?» «Точно не знаю, но возможно, это Риман и его компания, там веселье устраивают, для имперцев». Те кивнули, и мы направились дальше к выходу из подземелья. Пройдя к выходу, мы разделились, я направился в центр всей заварухи, а Кан вместе со своей дочерью и Салором отправились обратно в лагерь. Сейчас Алинара, а также Есвита, вместе со Стартис направлялась прямо в центр крепости, попутно убивая врагов. По пути она подметила эффективность этих воинов, пусть и были лишь душами, лишенные сознания, что были закованы в доспехи, но тем не менее их сила выходила за рамки предельных возможностей человека, особенно учитывая еще и то, чем они были вооружены. Видя, на что они были способны в бою, она начинала понимать, почему малаш их нахваливал. Она прекрасно видела, как они сражались, чего ей только увидеть, как ветеран, закованный в терминаторскую броню, одним ударом своей силовой алебарды, раск на двое центуриона империи. Да и возможности библиариев Астартес ей впечатлили, особенно ей впечатлил Риман, который лишь одним взмахом своего посоха смог телепортировать себя, малыша и нескольких своих боевых братьев прямо внутрь захваченной крепости, показывая разницу в силе между ним и малышем, ибо последнему нужно было провести специальный ритуал для телепортации. И вот сейчас она снова пронзила одного из солдат, что встал на защите дверей, что вели в главный зал крепости. Когда двери были открыты, то перед ними предстал просторный зал, в противоположной стороне которого находился трон, на котором должен был восседать нынешний лорд, что служил ей верой и правдой. Ныне на НМ восседает человек, закованный в черные доспехи с символом Е заклятого врага на груди. Лицо у этого человека имело аристократические черты и было слегка вытянутым. Глаза были карие, волосы были короткими и черные. На его лице была изображена строгость, ибо он прекрасно знал, кто сейчас перед ним. В руках у него был меч, украшенный рунами, что были выгравированы на лезвии клинка. «Королева демонов Алинара Вейнер, вот уж не думал, что вы почтите меня своим присутствием лично». Забавно это слышать от того, кто захватил крепости часть владений, что принадлежали нашему королевству, генерал Измаил, прозванный Истязателем. Тот нахмурился от сказанных слов. «Не очень люблю, когда меня так называют», — говорит тот, кто пытает пленников или отправляет их на эксперименты с сумасшедшим алхимиком. В голосе королевы демонов было отчетливо слышно отвращение, ибо она не раз слышала об этом человеке и о том, что он вытворял с пленниками. Даже сейчас она едва сдерживалась, дабы не наброситься на него и зарубить своим мечем. Но ей разум говорил о том, что нельзя бездумно бросаться в бой, так как она знала, что помимо его оправданного прозвища, он был магом, хоть и не таким искусным, как магистр Е королевства, а также он был искусным мечником. Да и само оружие, что он держал в руке, было необычным, ибо она быстро узнала эти руны на клинке. Руны были пропитаны скверной, один из опаснейших видов энергии. При попытке контактировать и управлять этой силой, всегда была огромная вероятность летального исхода, ибо данная энергия при контакте с пользователем искажала разум, а также разрушала душу, а также выкачивала его жизненную силу. Даже Калден относился к использованию скверны с крайней осторожностью. Этот меч пропитан силой скверны, вот уж не думала, что вы будете использовать настолько опасную энергию в качестве оружия. Ради нашей веры в богиню, мы пойдем на ВС, даже на такие меры. В таком случае на не о чем больше говорить. Алинара взяла рукоять своего клинка и, вынув его из ножен, встала в боевую стойку. Я когда-то потерпела поражение здесь и утратила эти владения, но теперь же я верну их обратно в лоно нашего королевства. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Поединок королевы и появление апостола гнева. Примечание к части. Вот продолжение, как и обещано. Буду радовать вас почаще, если проблем не будет. Сейчас Алинара и Измаил стояли и молча смотрели друг на друга. Затем он перевел свой взгляд на солдат, что были с ней, и был удивлен, увидев вместе со свитой королевы демонов, солдат, закованных в неизвестные ему доспехи, что по размеру напоминали доспехи центурионов империи. Также его заинтересовало оружие в их руках. Он даже не мог понять, что это, но предполагал, что это оружие дальнего боя, если судить по тому, как они это оружие держали. «Весьма необычная у вас свита, Алинара Вейнер. Интересно, кем были те предатели, чьи души закованы в эти доспехи?» Эти слова были произнесены с истовкой, что очень не понравилось одному из библиариев, что находился здесь. «Следи за своими словами, ты и понятия не имеешь, через что наши братья прошли, да и с вашей империей нас ничего не связывает». Эти слова уже удивили Измаила, по всей видимости, он этого ответа не ожидал. «Если вы не из империи, тогда откуда?» Библиарий не ответил, но затем слово решила взять Алинара. «Это не так важно, важно то, что у тебя, Измаил, два варианта, а именно сдаться или умереть». В ответ тот лишь усмехнулся, это его позабавило. Говорит, так то лишилась большей части своих сил. После он встал в боевую стойку. «Но прежде чем мы начнем, стоит избавиться от ненужных личностей». Мгновенно произошла вспышка света, и он исчез. На мгновение Алина подумала, что он сбежал, но внезапно произошла такая же вспышка света, но уже возле одного из легионеров. Алинара понимала, что тот применил магию телепортации и собирался убить одного из Астартес. Вот только для Измаила данный ход оказался ошибкой, едва не стоящей ему жизни. Стоило ему едва появиться возле одного из легионеров Проспера, как последний моментально среагировал и попытался нанести ему удар своим силовым мечем. Лишь только чудом Измаил смог уклониться от удара заряженного неизвестной ему энергии клинка. После того, как он уклонился от удара, он телепортировался назад, попутно поражаясь тому, с какой скоростью неизвестный ему вид солдата попытался нанести ему удар. Ну и скорость, не уклонись я в сторону, то был бы уже рассечен надвое. Это что вообще за существо такое? Ибо вряд ли обычный гигант смог бы двигаться и реагировать с такой скоростью, да еще и в таких тяжелых доспехах. Едва он задал свой вопрос, как те, кого он назвал гигантами, навели на него оружие и открыли по нему огонь. Вот же, Измаил, используя заклинание телепортации, начал перемещаться по всему залу, дабы уклониться от неизвестных ему зарядов, что летели в него на очень огромной скорости, отчего он каждый раз был на волосок от смерти. Он использовал магию телепортации до той поры, пока не оказался возле одной из колонн и не спрятался за ней. «Черт, попади в меня один из этих зарядов, и меня бы уже разорвало на куски». Измаил начал размышлять, Алинара заметила, что он что-то замышляет. Сами же космодесантники открыли огонь по месту его укрытия. Измаил ощутил, как колонна, за которой он находился, начинала разрушаться под давлением выстрелов. «Надо что-то делать. Вечно прятаться я не смогу». Он начал думать, что ему делать, и внезапно он напомнился, а затем достал из кармана кристалл, что светился красным цветом. «Это может мне помочь». Измаил начал выжидать моменты, когда он появился, то, используя телепортацию, переместился прямо к королеве и нанес удар. Алинара быстро среагировала и заблокировала эту атаку своим мечем. Однако этот удар оказался ложным, В момент удара он успел достать кристалл и пропитать его своей маной, тем самым активировав его. Стоило ему это сделать, как пространство полностью исказилось и Алинара переместилась в полностью черное пространство. Сама она находилась на огромной по ширине квадратной платформе. Алинара сразу поняла, что ее переместили в другое измерение, но не могла понять, каким образом это удалось сделать ей врагу. «Судя по вашему виду, Алинара Вейнер, вы не удивлены этому. Меня больше интересует то, как вы это сделали, ибо я прекрасно знаю, что для использования заклинаний такого рода нужно огромное количество магических рун и магических кристаллов, что должны выступать в роли катализатора для заклинаний по перемещению между измерениями». После Алинара взглядом осмотрела пространство вокруг себя. «Более того, я не чувствую здесь присутствия маны, а значит, вы использовали совершенно иную силу для такого заклинания, да и при помощи лишь одного кристалла. А вы наблюдательны и умны, но так и быть, отвечу, кристалл, что у меня в руке, был создан на основе знаний древних». Вот значит как. Это насторожило Алинару, ибо она знала, на что были способны представители вымершей расы. И это ей пугало, ведь если бы древние не были мирным народом, то им хватило бы полгода, если не меньше, чтобы истребить всю жизнь в мире, в котором она живет. И видя в руках кристалл своего врага кристалл, она ни на секунду не теряла бдительность, ибо она предполагала, что в карманах Измаила могли быть и другие артефакты, созданные благодаря знаниям этой расы. «Хаэм, вы напряжены и сосредоточены, а это значит, что вы знаете о том, на что были способны древние, ведь так? Пусть я и сама не встречалась с ними, но наслышана о них и прекрасно знаю, что, возможно, артефакт в вашей руке имеет не только возможность перемещения между измерениями». «Хаэм, тут вы слегка ошиблись». «Ошиблась?» Алинара скептически подняла бровь. «Интересно, в чьем? Видите ли, артефакт, что я держу, был создан за исчетое знаний древних, вот только он несовершенен». «Несовершенен, верно, обычно я не раскрываю такую информацию, но для вас сделаю исключение. Видите ли, несмотря на то, что наши маги, алхимики и учные усердно изучали записи древних, лишь совершенно недавно они научились создавать артефакты такого рода, и то несовершенные. Более того, сам процесс создания таких артефактов очень затратен и сложен. К примеру, камень, что я держу в руке, должен был давать возможность перемещаться между разными измерениями, а также создавать в измерении ВС, что пожелает разум владельца, будь это механизм, сложное строение или даже целый город, но, к сожалению, он позволяет перемещаться лишь в это измерение и создавать лишь простые объекты по типу геометрических фигур, и то не слишком сложных. Должен также сказать, что на создание этого единственного артефакта понадобилось больше 5 лет. Алинара внимательно слушала, не теряя при этом бдительность. Все слова, которые сейчас говорил Измаил, не были ложью, они были абсолютно правдивы. Алинара очень давно научилась различать ложь и правду, что ей очень сильно помогало в делах королевства. Данная информация имела определенную ценность, ведь благодаря ей она узнала, что империя начала попытки воссоздания артефактов на основе знаний древних. Это была плохая новость, но вместе с ней она узнала и хорошую. Артефакты, которые были созданы в империи на основе этих знаний, несовершенны и сложны в создании. Вот как, это очень интересно. Между прочим, мне бы из чистого любопытства узнать, кем являются те солдаты в доспехах, ибо они явно не из империи. Их называют Астартес, они генетически модифицированные солдаты. Значит, вы тоже увлеклись возможностью усиления войск путем экспериментов? Впрочем, это не так важно. Измаил поместил камень в кулон, что находился на его шее, а затем взял в обе руки свой меч и встал в боевую стойку. «Предложу вам сдаться, ВС-таки бой этот для вас будет не из легких». «Нет, жаль». Едва он это сказал, как платформа, на которой они стояли, наклонилась вниз. К несчастью для Алинары, платформа наклонилась стороной, на которой она находилась, отчего она чуть не потеряла равновесие. На Измаила, который заставил платформу наклониться, гравитация не подействовала, что было ему только в плюс. Заметив замешательство королевы, он бросился в атаку. Приблизившись к Алинаре, он нанес ей боковой удар, который она заблокировала своим клинком, ибо несмотря на потерю баланса, Алинара была готова к нанесению удара. «Хаэм, даже в такой ситуации, вы не потеряли бдительность». Алинара не ответила, вместо этого она резким движением клинка оттолкнула Измаила, а затем, крутанувшись по часовой стрелке, нанесла встречный удар в область шеи, который Измаил успел заблокировать. В ответ он решил изменить поле битвы, и мгновенно место ровной поверхности оказалась пирамида. Поскольку Алинара была готова к подобному, то в этот раз она смогла удержать равновесие. Она стояла на краю пирамиды, в то время как Измаил находился на самом верху. Тот совершил прыжок и занес клинок для удара сверху. Алинара мигом отскочила в сторону, дабы уйти с линии удара, а затем бросилась в атаку. Она собралась нанести удар, как внезапно поверхность вновь изменилась, в этот раз вместо пирамиды оказалась сфера, после чего на ней начала происходить новая битва на мечах, и так было несколько раз: бой на мечах, смена поверхности, повтор. В один момент они оказались снова на ровной поверхности. Заметив это, Алинара отскочила назад и, выставив руку вперед, выстрелила во врага молнией. Тот, естественно, заблокировал заклинание своим клинком, а затем лезвие клинка засветилось зелёным свечением, и Измаил, размахнувшись клинком, пустил в королеву поток энергии зелёного цвета. Королева демонов сразу поняла, что это за энергия, и отскочила в сторону, дабы избежать удара. Затем она бросилась в атаку, и, подобравшись ближе, она начала наносить Измаилу новые удары, пока в один момент она не нанесла царапину на его лице. Тот рефлекторно ударил ей ногой по клинку, тем самым оттолкнув королеву демонов назад. Затем Измаил отскочил в противоположную сторону от королевы демонов. Отступив назад, он приложил руку к своему лицу, а затем взглянул на нее, тем самым увидев свою кровь. «Хаэм, даже несмотря на то, что вы лишились своих сил, вы смогли меня ранить. Более того, вы решили компенсировать недостаток в отсутствии магической силы, мастерством фехтования и физической силы. Сразу видно, что вы не просто так заняли трон после смерти своего отца». При упоминании ее покойного отца Алинару начал охватывать гнев, однако внешне она этого никак не показала, ибо упоминание ее отца, погибшего от рук казненных предателей, для нее болезненно, а уж если это делает враг, то это делает ее злее. Однако Алинара быстро вернула свое самообладание, ибо в этом бою поддаваться эмоциям нельзя. «А вы, судя по всему, не отказались от использования скверны, хотя, видно, знаете о последствиях ее использования. Меня больше всего интересует, почему вы не использовали силу своего меча, ведь, если я не ошибаюсь, этот меч именуется Дарктилиусом, черный клинок, который передался по наследству в вашем роду. Многие говорят, что в этом мече сокрыта огромная мощь. Ты не достоин того, чтобы испытывать его мощь на себе, Измаил». Тот выгнул бровь от удивления, а затем усмехнулся. «Серьезно?» После чего он нахмурился. «Знаете, я не очень люблю, когда меня ни во что не ставит». Едва он это сказал, как моментально побежал в сторону королевы демонов. Алинара, удобно перехватив свой меч, побежала к нему навстречу. Когда они приблизились друг к другу, то вновь скрестили их. «Сейчас я направлялся в сторону, где велась битва, по пути видя обгоревшие и разорванные трупы солдат империи. Сразу видно, тут без Аримана и десантников не обошлось. Придя на место, я заметил солдат демонического королевства, которые совместно со Астартес отстреливали врагов. Также я заметил и одного из библиариев. Я решил узнать у него обстановку». «Библиарий Алтирас, какова обстановка?» «Враги заняли зал, они пытаются удержать позиции, но они скоро падут. Несмотря на свое сопротивление, они не протянут долго, силы не равны». Затем один из вражеских колдунов попытался запустить в него какое-то заклинание, но библиарий его опередил и, использовав криокинез, заморозил его, а затем из болтера выстрелил в него, тем самым разбив его замороженное тело на осколки. Более того, их колдуны очень слабы, но должен отметить, их фанатичный дух подобен духу сестер битв. «Соглашусь, ты не знаешь, где Ариман, а то у меня чувство, что он с кем-то сильным столкнулся. Ариман решил переместиться на верхние этажи вместе с 10 нашими братьями, дабы теснить их с другой стороны, но что-то не так, он должен был быть здесь уже как несколько минут назад. С ним пошла группа из терминаторов и центурионов, а также почтенный дредноут Эквилас. Я пытаюсь наладить ментальную связь с ними, но что-то препятствует этому». «Так, а это уже не к добру, ибо если Ариман сюда не явился, то возможно, что кто с ним завязал бой, причем кто-то очень сильный. Я хотел уже высказать свою мысль, но внезапно я услышал грохот, а вместе с ним потолок, чуть дальше от нашего местоположения, проломился. В полу появился кратер. Что-то на очень огромной скорости влетело в землю. От такого удара поднялся огромный слой пыли, и что было за ним, нельзя было различить. Когда пыль хоть немного рассеялась, то я увидел женскую фигуру, закованную в такую же броню, как и апостолы, но доспехи были цвета крови, а в руках у нее было два изогнутых кинжала. Рядом же находились Ариман, а также три терминатора и один дредноут. У всех были царапины и вмятины, Даже у Аримана было пару вмятин на доспехах. И ты думала, что это ранит меня? Даже у глупости есть предел. По крайней мере, я нашла того, за кем я явилась. После того эта девушка посмотрела на меня. Ты и есть, о ком говорила моя госпожа. Девушка, должен сказать, была красивой, голубые глаза, слегка вытянутое с аристократическими чертами лицо, короткие черные волосы с золотистыми кончиками. Красивая и не менее опасная деваха передо мной стоит, однако меня не это тревожило. Ты одна из апостолов, я Киатир Адилан, апостол праведного гнева, одна из пяти апостолов божественной длани. Вот тебе и приплыли. Бой с апостолом гнева, часть 1. Сейчас перед всеми нами стояла та, что зовется апостолом гнева. При виде ее все солдаты начали испытывать страх и беспокойство, да и я тоже начал испытывать напряжение. От этой особы прямо фонила энергией астрала, чего не было у апостолов очищения Айкары. Та смотрела лишь на меня, а также смотрела и на Аримана, что находился недалеко от нее. Вам обоим будет разумнее сдаться. Ага, сейчас так просто возьмем и сдадимся. «Не многовато ли ты просишь?» Та не ответила, и тут внезапно все мои инстинкты закричали как бешеные. Мгновение ока она исчезла из моего поля зрения, а затем я получил удар в живот такой силы, что меня отбросило в стену в другом конце зала. На этом особо естественно не остановилась, она мгновенно телепортировалась ко мне и собиралась нанести удар своим кинжалом. Я естественно среагировал и, достав свой кинжал, заблокировал удар, а затем попытался отсечь руку цепным мечем. Вот только стоило мне нанести удар, как мой меч просто прошел сквозь нее, что меня удивило. Чеза, воспользовавшись моим замешательством, она перехватила обе мои руки и попыталась их выломать. Я естественно пытался выкрутиться из захвата, однако в ответ я получил мощный удар коленом в подбородок, отчего я аж подлетел вверх немного, но приземлившись на ноги, я начал концентрировать свои силы и, воспользовавшись тем, что она меня держит, начал вводить в ее тело гниль Нургла. Поскольку это была лишь секундная заминка, я смог ввести небольшую дозу, но это уже был вопрос времени, когда болезнь чумного дедушки начнет ее подкашивать. Затем она резко оттолкнула меня, а затем ударом ноги пнула в другой конец зала, где на нас смотрели как враги, так и союзники, и тут я могу их понять, не каждый день увидишь бой между убийцей апостола и самим апостолом. Перевернувшись в полте, я приземлился на ноги и, сконцентрировав свои силы, выстрелил в нее молнией. Та отскочила в сторону, но я, достав пистолет, начал в нее стрелять, но та быстро отбила летящие пули своими кинжалами и начала стремительно приближаться ко мне. Поняв, что оружие дальнего боя малоэффективно, я взялся за оружие ближнего боя, запустив механизм на мече, я побежал на нее. Когда мы приблизились, то начали биться друг с другом. Должен сказать, это очень опасный противник в ближнем бою, ибо при битве с ней я всячески старался не допустить того, чтобы она оставила своими кинжалами на мне рану, ибо проверять, есть ли у нее в оружии там токсины или нет, мне не очень хотелось. Опыта с апостолом Кары мне сполна хватило. Должен заметить, что ее сила дематериализовывать себя не распространяется на ее оружие, да и сомневаюсь, что это ее единственный козырь. Будь это так, то Аримана и его товарищи не были бы такими побитыми. Значит, Аримана надо попытаться выяснить у него, на что эта деваха способна. После нескольких неудачных попыток ей ударить, я выстаки нанес удар мечем, который прошел сквозь нее. Затем я нанес новый удар, и тут произошло неожиданное, я смог нанести ей рану, разрубив ей половину тела в области бока. Это дало мне понять, что у ее способности есть определенный интервал использования. Воткнув в нее меч, я начал потрошить ей внутренности. Та естественно начала пытаться вытащить меч, но этого сделать я не давал. Сначала я сделал на ее руке порез, дабы заразить ее ядом, а затем, схватив ее, начал пропитывать тело гнилью Нургла. Это дало возможность для того, чтобы оттолкнуть ее, а затем я, сконцентрировав силы, выстрелил в нее молнией из варпа, тем самым нанося ей раны. Затем я резко приблизился к ней и начал наносить ей удары своим мечем, нанося порезы, и вот я собрался нанести ей еще один удар, как внезапно я услышал в голове голос Римана. «Малаш, позади тебя!» Я мигом обернулся и заметил летящую на меня фигуру. Ариман мигом заблокировал удар от кинжала, что летел в мою сторону. Вмешательство Римана позволило мне разглядеть фигуру. И когда я увидел, кто на меня напал со спины, то я был выбит из колеи. Передо мной стояла та же девушка, с которой я только что огрел молнией. Я мигом перевел взгляд на место, где эта особа стояла, и она находилась на месте и готовилась напасть.